Глава 52. Как только повстанческие сотни вошли в Усть-Хоперскую и окружили митинговавших сердобцев, комбриг 6-й Богатырев с Вороновским и Волковым удалились на совещание. Происходило оно тут же, возле площади, в одном из купеческих домов, и было коротко. Богатырев, не снимая с руки плети, поздоровался с Вороновским, сказал: «Все хорошо, это вам зачтется. А вот как-то орудие вы не могли сохранить?» «Случайность, чистая случайность, господин Харунжий. Артиллеристы были почти все коммунисты. Они оказали нам отчаянное сопротивление, когда их начали обезоруживать, убили двух красноармейцев и, сняв замки, убежали». «Жалко». Богатырев кинул на стол защитную фуражку с живым следом недавно сорванной с околыша офицерской кокарды и, вытирая грязным носовым платком голо остриженную голову, пот на побуревшем лице, скуповато улыбнулся. — Ну да и это хорошо. — Вы сейчас ступайте и скажите своим солдатам, погутарьте с ними толком, чтобы они не того, не этого, чтобы они... все в оружие сдали. Вороновский, покоробленный начальственным тоном казачьего офицера, запинаясь, переспросил: — Все оружие? — Ну, я вам повторять не буду. Сказано «все догола», значит, все. — Однако ведь вами, господин Харунжий, и вашим командованием было же принято условие полк не разоружать? Как же так? Ну, я понимаю, разумеется, что пулеметы, орудия, ручные гранаты — все это мы, безусловно, должны сдать. А что касается вооружения красноармейцев... — Красноармейцев тепереча нет. Зло приподнимая бритую губу, повысил голос Богатырев и хлопнул по обрызганному грязью голенищу витою плетью. — Нету, зараз, красноармейцев. А есть солдаты, которые будут защищать Донскую землю. Понятно? Они будут, так мы сумеем их заставить. Нечего в похоронки играть. Шкодили тут на нашей земле. Да еще какие-то там условия выдумляешь. Нету промеж нас никаких условий. Понятно? Начштаба сердобского полка молоденький поручик Волков обиделся. Взволнованно бегая пальцами по пуговицам стоячего воротника своей черной суконной рубахи, ероша каракулевые завитки курчавейшего черного чуба, он резко спросил: — Следовательно, вы считаете нас пленными? Так, что ли? — Я тебе этого не сказал. А, стало быть, нечего и наянливаться со своими угадками, — грубо оборвал его казачий комбриг, переходя на «ты» и уже явно выказывая, что собеседники его находятся от него в прямой и полной зависимости. На минуту в комнате стало тихо. С площади доносился глухой гомон. Вороновский несколько раз прошелся по комнате, покрустел суставами пальцев, а потом на все пуговицы застегнул свой теплый цвета хаки френч и, нервически помаргивая, обратился к Богатыреву. — Ваш тон оскорбителен для нас и недостоин вас как русского офицера. Я вам это прямо говорю. И мы еще посмотрим. Коли вы нас на это вызвали, посмотрим, как нам поступить. Поручик Волков, приказываю вам, идите на площадь и скажите старшинам, чтобы ни в коем случае оружие казакам не сдавали. Прикажите полку стать в ружье. Я сейчас окончу разговор с этим господином Богатыревым и приду на площадь. Лицо Богатырева черной лапой испятнил гнев. Комбриг хотел что-то сказать, но, уже осознавая, что сильно переборщил, сдержался и тотчас же круто переменил обращение. Рывком нахлобучив фуражку, все еще люто поигрывая махорчатой плетью, заговорил, и в голосе его появились неожиданная мягкость и предупредительность. — Господа, вы не так меня изволили понять. Я, конечно, воспитаниев не получал особых таких в юнкерских школах. Не проходил наук и, может, не так объяснился, Ну, дыть, оно и не всякое лыко должно быть в строку. Мы эти все ж таки свои люди. Обида промеж нас не должно быть. Как я сказал только, что надо зараз же ваших красноармейцев разоружить, особо какие из них для нас и для вас ненадежные, я про этих и говорил. Так позвольте же, надо было объясниться яснее, господин Харунжий. И потом согласитесь, что ваш вызывающий тон, все ваше поведение... Вороновский пожал плечами и уже миролюбивей, но с оттенком неостывшего негодования продолжал. Мы сами думали, что колеблющихся неустойчивых надо обезоружить и передать в ваше распоряжение. Вот-вот, это самое. Так ведь и я же говорю, что мы решили сами их обезоружить. А что касается нашего боевого ядра, то мы его сохраним, во что бы то ни стало. Я сам или вот поручик Волков, которому вы, не будучи с ним коротко знакомы, сочли позволительным для себя тыкать. Мы возьмем на себя командование и сумеем с честью смыть с себя позор нашего пребывания в рядах Красной Армии. Вы должны предоставить нам эту возможность. Сколько штыков будет в этой вашей ядре? Приблизительно около 200. Ну что ж, ладно, — нехотя согласился Богатырев. Он встал, приоткрыл дверь в коридор, зычно крикнул «Хозяйка!» И когда в дверях появилась пожилая, покрытая теплым платком женщина, приказал «Пресного молока! На одной ноге! Мне!» «Молока у нас нет, извините, пожалуйста!» «Для красных, небось, было! А как нам нету?» — кисло улыбнулся Богатырев. Снова неловкая тишина установилась в комнате. Поручик Волков прервал ее. — Мне идти? — Да, — со вздохом отвечал Вороновский. — Идите и прикажите, чтобы были разоружены те, которые намечены у нас по спискам. Списки у Горегасова и Вестминстера. Только задетое офицерское самолюбие понудило его сказать, что, дескать, мы еще посмотрим, как нам поступить. На самом деле штабс-капитан Вороновский прекрасно понимал, что игра его сыграна, и отступать уже некуда. По имевшимся у него сведениям, из усть Медведицы уже двигались, и с часу на час должны были прибыть силы, брошенные штабармом на разоружение мятежного сердобского полка. Но и Богатырев успел осознать, что Вороновский — надежный и абсолютно безопасный человек, которому теперь попятиться назад уже нельзя. Камбрик на свою ответственность согласился на сформирование из надежной части полка самостоятельной боевой единицы. На этом совещание окончилось. А тем временем на площади повстанцы, не дожидаясь результатов совещания, уже приступили к энергичным действиям по разоружению сердобцев. По обозным полковым фурманкам и двуколкам шарили жадные казачьи глаза и руки. Повстанцы брали на расхват не только патроны, но и толстоподошвенные желтые красноармейские ботинки, мотки обмоток, теплушки, ватные штаны, продукты. Человек 20 сердобцев, воочию убедясь, как выглядит казачье самоуправство, попытались было оказать сопротивление. Один из них ударил прикладом обыскивавшего его повстанца, спокойно переложившего кошелек красноармейца к себе в карман, крикнул «Грабитель, что берешь? Даешь назад, а то штыком!» Его поддерживали товарищи. Взметнулся возмущенный крик «Товарищи к оружию! Нас обманули! Не давай винтовок!» Возникла рукопашная, и сопротивлявшихся красноармейцев оттеснили к забору. Конные повстанцы, поощряемые командиром 3-й конной сотни, вырубили их в 2 минуты. С приходом на площадь поручика Волкова разоружение пошло еще успешнее. Под проливным дождем обыскивали выстроившихся красноармейцев. Тут же, неподалеку от строя, складывали в костры винтовки, гранаты, имущество полковой телефонной команды, ящики винтовочных патронов и пулеметных лент. Богатырев прискакал на площадь и, во все стороны поворачиваясь перед строем сердобцев на своем разгоряченном, переплясывающем коне, угрожающе подняв над головой толстенную витую плеть, крикнул: «Слушай сюда! Вы с нонешнего дня будете биться с злодеями-коммунистами и ихними войсками. Кто пойдет с нами без перечь, энтот будет прощен. А кто взноровится, тому вот такая же будет награда», и указал плетью на порубленных красноармейцев, уже раздетых казаками до белья, сваленных в бесформенную, мокнущую под дождем белую кучу. По красноармейским рядам рябью прошел тихий шепот, но никто не сказал полным голосом ни одного слова протеста, ни один не изломал рядов. Всюду толпами и в разбивку шныряли пешие и верховые казаки. Они плотным кольцом окружали площадь, а возле церковной ограды на пригорке стояли повернутые в сторону красноармейских шеренг полоротые, выкрашенные в зеленые сердобские пулеметы, и около них за щитками в готовности присели намокшие казаки-пулеметчики. Через час Вороновский и Волков отобрали по спискам надежных. Их оказалось 194 человека. Вновь сформированная часть получила название первого отдельного повстанческого батальона. В этот же день она вышла на позиции к хутору Белавинскому, откуда вели наступление кинутые с Донца полки 23-й кавалерийской дивизии. По слухам, шли красные полки. 15-й под командой Бакадорова, а 32-й вел знаменитый Мишка Блинов. Шли они, сокрушая противостоявшие им повстанческие сотни. Одну из них, спешно выставленную каким-то хутором усть-хоперского юрта, искрошили в дым. Против Блинова и решил Богатырев выставить батальон Вороновского, опробовать стойкость его в боевом крещении. Остальные сердобцы, 800 с лишним человек, были направлены пешим порядком по наддонам в Вешенскую, так как в письме на имя Богатырева в свое время приказывал командующий повстанческими силами Кудинов. В Назирку за ними пошли Обдонским бугром три конные сотни, вооруженные сердобскими пулеметами. Перед отъездом из Усть-Хоперской Богатырев отслужил в церкви молебен, и едва кончился возглас попа, молившего о даровании победы христолюбивому казачьему воинству, вышел. Ему подвели коня. Сел, поманил к себе командира одной из сотен, заслоном оставленных в Усть-Хоперской, перегнувшись с седла, шепнул ему на ухо: «Коммунистов охраняй дюжей, чем пороховой погреб. Завтра с утра гони их в Вешенскую под надежным конвоем, а нонче пошли по хуторам гонцов, чтобы оповестили, каких типов гоним. Их народ будет судить своим судом». С тем уехал.